Глава шестая. Камал сидел так ровно, словно вместо бутерброда проглотил корягу целиком. И держал в одной руке мой надкушенный бутерброд, а в другой сок. Хасан медитативно вел машину, а я приступила к выполнению своего плана. А потому что не надо было мне угрожать и пугать меня, воровать так вообще и не стоило. Я подалась вперед и снова похлопала Бармалея по плечу. Он опять дернулся и резко обернулся. «Бутерброд дай», — попросила я. Он дал. Я откусила и снова похлопала его по плечу. «Кишечок!» Попросила с набитым ртом. Мне протянули сок, а я вернула бутерброд. Камал обалдел, но взял. И больше не отворачивался. «Ага, спасибо. Сок подержи». Я снова впихнула ему в руки сок и взяла бутерброд. Откусила, вернула и потянулась за соком. «Я тебе что, подставка, Эмилия?» Дошло наконец-то до него. «Мне ручки устали держать». Мягко ответила я и улыбнулась. «А ты сильный, вон какие мышцы наел». Он вздохнул, закатил глаза и развернулся ко мне всем корпусом, покорно исполняя роль держателя еды. Скучный он какой-то стал. И когда не злился, мне стало даже неинтересно. Но вот что сложного психануть, как нормальный человек? Глазиком подергать, бороду поперебирать, головой в конце концов, а приборную панель побиться? Нет же, сидит, как жених на свадьбе, суровый, собранный и до ужаса спокойный. Даже злиться неинтересно. Поэтому я доела и благородно кивнула. Камал сглотнул, выдохнул и отвернулся. А я решила переключиться на другую жертву, не такую стрессоустойчивую, как Бармалей. Хасан превентивно сделал музыку погромче, а я немного поглазела на уже изрядно надоевшие виды за окном. И протянула руку и потрясла Хасана за плечо. Он сделал музыку тише и вопросительно кивнул. «Скажите «рррррр»,» — потребовала я. «Зачем?» Не понял Хасан. «Ну что, вам сложно, скажите «рррррр»?» Я нетерпеливо похлопала его по плечу. «Рррррр». Покорно повторил он, напрягаясь. «А теперь ты, Камал, давай, «рррррр». «Что ты хочешь, женщина?» Взорвался Хасан. «Ничего?» Ответила я и снова откинулась на спинку своего сиденья. «Ненормальная, да?» Сочувственно уточнил Будулай. «Заметно, да, что я на учете у психиатра стою?» Сплеснула я руками. «Что?» Не поняли оба. «Ой!» Показательно расстроилась я. «Если что, я вам ничего не говорила. Ой, моя любимая песня, сделайте погромче, я вот певать буду». Они снова переглянули, сделали песню погромче, а я завела. «Unbreak my heart, say you love me again». Хасан сделал громкость на всю, но я расстаралась так, что чуть не посадила себе связки. Зато нужного эффекта задымленных затылков добилась. Я подалась вперед так, чтобы оказаться между ними, и всю душу вложила в песню, даже прослезилась немного от натуги. Но дергающиеся бороды неандертальцев подзуживали петь еще громче. Камал долго думал, а потом переключил волну, нашел нужную ему песню и... «Красивая, а внутри кобра, добрая, ласковая». Запел Камал. И получалось у него в разы лучше, чем у меня. Он даже в ноты попадал. И голос ему Аллаха подарил хороший. «Так зацепила улыбка твоя. Погубила, не спросила, укрыла коварная. Ты не полюбила, любовь твоя, яд». Продолжал он. А я настолько обалдела, что сидела и слушала с открытым ртом, пока песня не закончилась. Он что, меня моим же оружием бить решил? Я снова отъехала на сиденье подальше от этого музыкального одаренного и скрестила руки на груди. Хасан победно сверкал глазами, Камал отвернулся, и лица его я не видела. Скрипнула зубами и снова пристала. Да, когда я в очередной раз похлопала Бармалея по плечу, он подпрыгнул так, будто под ним пружина разогнулась и силой вытолкнула повыше. «Что?» Рявкнул он. Я жестом попросила сделать музыку потише и под скрип двух челюстей попросила. «Скажи «рррррр»». «Эмилия!» Сорвался он. «Что? Камал, а почему самоклеющиеся обои не клеятся сами? А кости у человека мокрые?» «Мокрые», — согласился Камал. «Может, помолчим, а?» «Мне скучно! Я что, по-вашему, тут целый день должна сидеть просто так и в окно смотреть? А поговорить? А развлечь невесту? Я же от скуки так помру быстрее, чем вы меня довезете! Откуда вы знаете, что кости мокрые? Проверяли, да?» Камал снова покрылся пятнами, прикрыл глаза и стал теребить бороду. «Ну вот, так бы сразу». Заметив мой плотоядный взгляд на его растительность на лице, Бармалей убрал руку и вздохнул. «Города поиграем». «Сами играйте. Нет, вы мне лучше что-нибудь расскажите, или давайте я вам расскажу». «Что тебе рассказать?» перебил меня Камал. «Ну, например, где ты работаешь?» «Решила я зайти издалека. Хасан-то понятно, на пенсии уже. А ты в каком подразделении МВД служишь?» «Мне 40». Обиделся Хасан, а Камал мой вопрос решил проигнорировать. Побоялся, что начальству пожалуюсь, наверное. «Високосных? Или вы случайно еще десятку где-то потеряли? Склероз никого не щадит. И реакция уже заторможенная». Долго с ответом думал. «Ой, Хасан, а вы 40 лет отмечали?» «Отмечал». Нахмурил он брови. «Это вы правильно сделали. Примета такая есть, что мужчинам нельзя 40 лет отмечать. А если отметят, то все, кирдык». «Но я в приметы не верю», — отрезал он. «Камал, ты уверен, что ему за руль можно? Сейчас не справится с управлением, привезете Аслану битую невесту. О, кстати, знаете, что я придумала?» «Удиви нас», — выдавил Камал. «Я хочу на свадьбе вместо букета гранату кидать. Обещайте, что поймаете». «Слово даю». Очень серьезно пообещал Камал и снова потянулся, чтобы сделать музыку громче. «Я такого ему позволить не могла». Сильно стукнуло по плечу, а когда его перекосило, выдало. «А можно остановить машину? Ну, на 5 минуток, пожалуйста! У меня седалищные бугры скоро оквадратятся. Станут по форме вашего сиденья. И спина болит. Ой, зуб и нога!» «Женщина, ты мне самому уже все капилляры полопала!» — проворчал Хасан. «Останови, пока у нее зуб не зачесался!» Потребовал Камал со смешком. Хасан покачал головой, но припарковался на обочине. Машин на этом участке трассы почти не было. Мимо нас проехали 2 грузовика, и воцарилась полная тишина. Я же, улыбаясь, как блаженная, стала нарезать круги вокруг машины, размышляя, как мне так попасть в багажник, чтобы успеть достать телефон и позвонить папе. Шины бы им проколоть. Жаль, нечем. «Хасан, не хотите тоже подвигаться?» — пристала я. «Я тишины хочу», — признался он. «Намекнуть, где тихо, темно и мухи не кусает», — широкой улыбкой уточнила я. «Лея, мамой клянусь, мы все равно доедем к твоему жениху, что бы ты там ни делала», — пообещал Хасан. «Давай мирно жить будем». «Ладно», — согласилась я и остановилась рядом. «У меня предложение». «Аллах, какое!» — взмахнул руками Хасан. «Заедем в магазин по дороге, купим мне черный вдовий наряд». «Садись в машину», — попросил Хасан. Камал все это время стоял молча и смотрел на меня, не отрывая взгляда ни на секунду, но я больше его взглядам не верила, и плевать, что от них у меня в животе бабочки щекотались. У меня есть цель, и я пойду до конца. «А можно мою сумочку?» — взмолилась я, обращаясь к Камалу. «Зачем?» — ожил он. «Там лекарства». «Что болит?» Так испугался он, что даже побледнел немного. «Живот». Делая самые невинные глаза, ответила я. Камал быстро открыл багажник, достал мою сумку и протянул мне. «Лия, только без глупости, ладно? Дай мне свой телефон», — попросил он. Камал протянул руку, а я психанула. Достала мобильный и с размаху вложила в его ладонь. «Ненавижу». «Я знаю». Как-то грустно ответил он. Я старалась не обращать внимания на то, что сердце немного сжалось в груди, и самой грустно стало, но унывать нельзя. Совсем. Он отключил аппарат и спрятал к себе в карман. Я же обняла сумку, а Хасан, уже зная, что будет, сам открыл мне дверь. Я села, он осторожно захлопнул, но я передвинулась к соседней двери, открыла ее и от души захлопнула, наслаждаясь эффектом. Хасан побледнел, но смолчал. Камал устроился на пассажирском месте, а я достала из сумочки обезболивающее, протянула руку и похлопала Камала по плечу. «Воды дай». Он взял с пола бутылку, открыл и протянул мне. Я запила таблетку, вернула бутылку, залезла в сумочку и... Эврика! Достала из кармашка духи, которые купила год назад, и часто носила с собой, но пользовалась ими очень редко. Духи были очень ароматными, но не стойкими и выветривались за час. Я от души опрыскала себя, сиденье вокруг, и умудрилась даже сделать пару пшиков на Бромалея Будулая. Камал развернулся, а я улыбнулась и сделала дополнительный пшик на грудь. Со словами: «Это для нахалов». У бородача дернулось все, что было можно. Даже борода зашевелилась. Но Камала стало страшно смотреть. Он даже ладони в кулаки сжал и сверкал черными, как ночь, глазами, полными ярости. А когда салон наполнился мускусно-сандаловым ароматом, смешанным с жасмином, фиалкой и амброй, мужчины закашлялись. Запах стоял такой, что мух можно было травить на подлете. «Эмилия!» В 2 голоса рякнули бородачи. «Что? Приказа не душиться не было. Вы запретили сбегать, воровать и кричать. Надо четче приказы формулировать, господа, четче!»